Физическая оболочка. Формирование физического тела. Материальное тело – это форма, которая позволяет душе производить определенные типы энергий в земном мире. Душа, переходя из одной формы в другую, производит разные диапазоны энергий, возрастающие по уровню при ее прогрессировании. Находясь в теле насекомого, душа производит один спектр энергий, в теле зайца – другой спектр, в теле тигра – третий и так далее. Материальное тело – это форма, построенная на работу с конкретными видами энергий. Это конструкция, принимающая одни виды энергий и перерабатывающая их в другие виды. То есть она, как все машины, производит какую-то продукцию, энергию, на основе использования некоторых видов топлива, которыми являются другие виды энергий. Первичную тонкую энергию для осуществления всех своих последующих жизненных функций тело получает от определителя, то есть от небесного учителя человека или сути, специализирующейся на поставках энергии человеку. На основе этой тонкой энергии, как от электрического тока, машина, которой является человеческое тело, приходит в работу. Но работу биомашина человека осуществляет через физические действия, эмоции, чувства, мыслительную деятельность. Все это производит энергии другого плана. Рассмотрим процесс создания физического тела с момента зачатия. Материальное тело ребенка начинает формироваться в утробе матери на базе собственного материала, заложенного в основу родительскими клетками. Это все запрограммировано как автоматический процесс высшей материальной системой. Но автоматизм начинает работать с определенного момента. Сначала должно произойти слияние мужской и женской клеток. Но этому должен посодействовать определитель. Он закладывает особую энергию праны. И только после этого уже включится автоматизм построения. Будем говорить пока о материальном теле человека пятой расы, то есть нашего современника. После слияния мужского и женского начала включается механизм построения физического тела ребенка с соблюдением порядка ведения процесса развития во времени. При сложении двух разных генетических основ, мужской и женской, первоначально происходит их приспособление к условиям существования в новом состоянии. Затем в действие вступает режимный коэффициент, устанавливающий режим будущих процессов производства новых клеток. Программа генного кода задает цель создания необходимого количества клеток на разных стадиях формирования тела. Клетки должны отвечать определенным качественным показателям, принятым для человека на данный период времени. Эти клетки должны послужить базой для формирования последующих конструкций и систем в теле. Половая клетка содержит генный код. Что он собой представляет? Это особая цифровая программа. Но генный код всего лишь половина того, что находится в каждом человеке и должно отвечать за развитие физического тела. Сам код ничего не значит. Вторая важная половина, совмещаемая с ним и делающая человека человеком, это сама энергооснова, то есть та энергия, которая закладывается определителем при появлении конкретного человека. Энергия закладывается при зачатии, а генный код – это управление физическим телом, процессами его формирования. Если же тело не воссоединить с энергоосновой определенного качества, то одухотворенной формы не образуется. За всеми процессами следит определитель, так как тело человека связывается с будущей программой его развития. Генный код одной нации отличается от кода другой нации качеством, закладываемой высшими при зачатии энергии. Генный код не остается постоянным. На протяжении веков он изменяется, меняясь в худшую сторону. Поэтому со временем код вырождается. Человека можно сравнить с работающей машиной. Она в процессе работы изнашивается. Также и генный код со временем приходит в негодность. И тогда его заменяют на новый, безусловно, опираясь на достижения старого. Программа построения физического тела, воплощенная в генном коде, содержит в себе последовательность конструирования органов ребенка. Она включает в действие в соответствующее время особый режим работы. Каждый орган строится отдельно от других, имеет собственную структуру, химический состав, индивидуальную технологию и отдельную подпрограмму его построения. Конструкции органов должны строиться таким образом, чтобы обеспечить их дальнейшее нормальное функционирование, правильный ритм работы и предусмотреть с помощью использования специальных коэффициентов взаимоувязку их собственных процессов с другими. Сложность взаимоувязки состоит в том, что соединяются совершенно разные процессы, дающие часто противоположные результаты. Например, венозная и артериальная кровь объединяются в работе сердца. И великое искусство творцов, создавших человека, состоит в умелом совмещении их в функциях одного органа. Хотя приходится совмещать различные химические составы, реакции, различную сложную технологию приема и отдачи энергии обширного диапазона частот и многое другое, что мало известно человеку. Физическое тело, помимо материальной основы, содержит также и энергосистему с наличием отрицательной и положительной энергии, которые формируются совместно с построением самого тела ребенка. Программу формирования физического тела не надо путать с программой жизни человека, которая представляет собой сюжет жизни, ориентируемый на совершенствование души человека. А программа физического тела включает в себя последовательность построения органов и тела в целом. Для этого в программе присутствует режимный коэффициент адаптации, который помогает в течение заданного периода времени сформировать качественный состав клеток органов.